на седьмом месяце, и все равно их удивишь. Они будут думать о том, что ты просто толстая, пока не получат другого объяснения. Резонно, я тоже об этом не задумывалась, пока не сделала тест. — И ты удивилась? — поинтересовался Билл. — Более или менее? — Скорее, менее. Тогда мне казалось, что я была этой новостью шокирована, но теперь думаю, что нет. Я просто боялась реакции Стивена, — призналась она. — А когда ты ему сказала? — Когда он вернулся из командировки, он не был в восторге. Пожалуй, трудно было подобрать более мягкое определение. Адриана провела ночь в гостевой комнате, а на утро к ней в дверь стали барабанить Адам и Томми. Мальчики были вне себя от радости и требовали, чтобы она ночевала здесь постоянно, но Адриана сказала, что должна возвращаться в свою квартиру. Действительно, ей нужно было переодеться для работы. Адам и Томми пошли с ней. Они очень удивились, не увидев там мебели. Томми огляделся и с явным неодобрением спросил, почему ты так живешь? У тебя даже дивана нет. Для него диван был обязательным предметом обстановки. Адам огорчился за Адриану. Он решил, что у нее нет денег на диван, и подумал, что отец мог бы, по крайней мере, дать ей один из своих. Адриана поспешила объяснить. «Все вещи забрал мой муж, когда переезжал отсюда». «Так нечестно», — сказал Томми, и с ним нельзя было не согласиться. «А почему ты себе ничего не купила?» — спросил Адам. «Времени не было, он переехал недавно». «А когда?» — не успокаивался Томми. «Месяца два, ну, может, три назад». «Купи себе все равно что-нибудь», — настоятельно порекомендовал Томас Тигпен. «Постараюсь. Может, к вашему следующему приезду я приведу квартиру в божеский вид». Адриана пошла наверх переодеться, а когда вернулась, Адам присвистнул. На ней было простое черное прекрасно скроенное льняное платье. Оно открывало ее длинные ноги. Единственное, что осталось от ее фигуры. «Знаешь, тебе надо сесть на диету», — заметил Адам. «Моя мама села и теперь выглядит классно. Ты будешь красивее, если немного похудеешь. То есть ты и сейчас красивая, только...» «Ну, в общем, тебе лучше чуть-чуть похудеть в талии». Адриана сначала рассмеялась, а потом сделала вид, что отнеслась к его совету очень серьезно. Тут как раз пришел Билл забрать сыновей. «А мы тут разобрались во всех моих проблемах», — сообщила ему Адриана. «Выяснили, что мне нужны диван и диета». Она с трудом сохраняла серьезное выражение лица. Билл укоризненно посмотрел на ее юных друзей. «И вы это сказали Адриане?» — спросил он у Томми. «Нет», — вступилась она. «Мы пришли к выводу сообща. По-моему, они правы». Конечно, ей пришлось скрыть от мальчиков, что квартира вскоре будет продана, а сама она ждет ребенка. Адриана уехала на работу. Казалось, часы тянулись бесконечно, она очень скучала по ребятам. Ночевала она у себя, считая, что Билла надо оставлять наедине с сыновьями. Но когда могла, с удовольствием проводила с ними свободное время. Экскурсия в Диснейленд прошла великолепно, а вскоре настала пора прощаться. В последний вечер Билл пригласил всех в Спаго на ужин, но настроение за столом было грустное. Ложась спать, мальчики даже расплакались. На следующий день, ближе к вечеру, Адриана поехала с ними вместе в аэропорт, чтобы Биллу не было одиноко. Он действительно очень болезненно переживал проводы сыновей, ведь их следующий приезд намечался только на День Благодарения. Примечание. День Благодарения отмечается в США в последний четверг ноября. Мальчики пообещали сразу после прилета позвонить, поцеловали Адриану на прощание. Томми еще раз шепотом поблагодарил ее за спасение.